На экране. Продолжение. «Вероятно, мы не сможем увидеть полевые работы», — спросил Синяев. «Насколько я понимаю, на Каллисто овощи и фрукты не синтезируются, а выращиваются в естественных условиях». «Да», — ответил Линк. «На полях нет экранов, но общая картина этих работ напомнила бы вам только что виденное строительство, ну, разве что на полях значительно меньше машин». «А почему?» «Да только потому, — засмеялся инженер, — что каллистяне любят работать в поле или в саду. Нам это доставляет удовольствие. Поэтому многое из того, что может делать машина, мы делаем своими руками». «Кстати, — спросил Широков, — есть у вас небольшие города с сельскохозяйственным населением?» «Есть, конечно. Но большинство городов расположено по берегам океана. До любого пункта внутри материка можно долететь за короткое время. Морской воздух полезнее для человека, но многие живут вдали от моря. Вкусы людей бесконечно разнообразны. А можно связаться с кем-нибудь из таких?» «Наверное, можно. Экран есть в любом доме, где бы он ни находился. Я сейчас узнаю». «Я могу предложить, — сказала Динги, — соединиться с братом моего отца, Линем Диагонем. Он живет в самом центре этого материка, среди большого леса». «Очень хорошо, — сказал Широков. — Мы будем рады познакомиться с вашим родственником, Динги. Он кто? Я имею в виду специальность». «Художник и скульптор. Это человек, любящий одиночество. Но он будет рад увидеть вас». Она наклонилась к экрану, нажала кнопку и произнесла имя. Экран оказался занят. «Он скоро освободится», — сказала Динги. «Мой дядя не любит долго разговаривать». «К вам это не относится», — прибавила она. «Все каллистяне с удовольствием будут говорить с вами». «Объясните мне одну вещь», — сказал Синяев. «Я помню, что на Каллисто не может быть двух человек, носящих одинаковые имена и фамилию. Но ваша мать, Динги, носит то же имя и ту же фамилию, что и ваша тетка. Как это понять?» «Вы ошибаетесь. Фамилия моей матери Ельянь. Но она сказала, что имена могут повторяться, а фамилии никогда. Но я вижу, что людей, носящих фамилию Диагонь, очень много». Она имела в виду совпадение имен и фамилий, и этого никогда не бывает. Разве что после смерти кого-нибудь другой родственник получит то же имя. «Женщины никогда не меняют фамилий? Ни женщины, ни мужчины. Зачем это? Какой в этом смысл?» «У нас дело обстоит иначе». «Я знаю, но пора повторить вызов». Экран Линя Диагоня был уже свободен. Перед ними появилась комната в доме каллистянского отшельника. Перед экраном стоял человек, удивительно похожий на Рига Диагоня. Тот же рост, те же черты лица. Если бы Широков и Синяев не знали, кто стоит перед ними, они легко могли ошибиться и принять его за своего старого друга. «Извините нас, — сказал Широков, — за то, что мы нарушили ваш покой, но Деньги сказала, что вы не будете сердиться на нас». «И в этом она совершенно права, — ответил Линди Огонь. Но вы доставили мне огромное удовольствие. Думаю, что вас побудило к этому желанию увидеть человека, живущего вдали от городов, и Деньги указала на меня». «Вы угадали. У меня только один экран. Кроме этой комнаты вы ничего не сможете увидеть. А эта комната, — он указал рукой вокруг, — ничем не примечательна, это моя мастерская». Но он мог бы и не говорить этого. Обстановка ясно показывала характер занятий ее владельца. Всюду стояли скульптуры, законченные, находящиеся еще в работе. На стенах висели маски, совсем как у мастерской земного ваятеля. Было много картин. Потому что они могли видеть, Широков и Синяев поняли, что Линь Диегонь — художник-пейзажист. «Впрочем, — прибавил хозяин, — дом не представляет для вас никакого интереса. Он мало чем отличается от домов Аттилли, меньше размеры». «Вероятно, мы оторвали вас от работы», — спросил Широков, заметив, что руки Диегоня испачканы красками. «Это не имеет значения». Он подвинул к экрану кресло и сел. «Если у вас есть вопросы, я готов отвечать вам». «Вы сказали, что дом ничем не отличается от домов Аттилли. Но вы, вероятно, не имели в виду, например, доставки продуктов?» — спросил Синяев. «Каких продуктов?» «Питание, завтраки, обеды, ужины». «Почему же? Все это мне доставляется так же, как и вам». «Откуда?» «Из ближайшего города. Только мне приходится ждать немного дольше». «Какое расстояние до ближайшего города?» «Не знаю точно. 800 км. «Доставка производится на Алите?» «Нет. Так же, как вам, по обычной автоматической сети». «Я вижу, вас смущает расстояние. Это не имеет значения. Когда я построил этот дом, мне провели все, что нужно для доставки питания, морской воды для бассейна и всего, что мне может понадобиться. Летать в город у меня нет времени. Доставляющие механизмы достаточно мощны, расстояние их не смущает». «Нет», — сказал Синяев, — «я думал о другом, но это не важно. Чем вы занимаетесь в свободное время?» «У меня есть большой сад, я работаю в нем. Физический труд, хороший отдых». «С помощью машин?» «У меня их нет». «Ваш сад велик?» Линь Диегонь назвал цифру, соответствующую квадратному километру. «Такая площадь должна отнимать много времени, например, поливка». «Этим мне незачем заниматься. Когда саду нужна поливка, я сообщаю на станцию, и мне дают дождь». «Да, я забыл об этом», — сказал Синяев. «Но уход за деревьями...» «Справляюсь», — коротко ответил Калистянин. «А уборка урожая?» «Ее производят другие, фрукты увозят». «Кто?» «Не знаю. Мое дело сообщить, что время уборки наступило, а кто прилетит за фруктами, зачем мне это знать?» Диегонь говорил как будто недовольным тоном. Можно было подумать, что вопросы ему неприятны. Но ни Широкову, ни Синяеву такая мысль даже не пришла в голову. Они очень хорошо знали, что если бы Диегонь не хотел говорить с ними, то сказал бы об этом, не задумываясь. «Как вы работаете?» — спросил Широков. «Я говорю о вашей основной работе». Как по волшебству, выражение лица хозяина изменилось при этом вопросе. Он оживился, и в тоне ответа уже нельзя было заподозрить скуки. «Вероятно, вы подразумеваете не как, а над чем я работаю. Вот, смотрите». Он подошел к чему-то, стоявшему посередине мастерской, и откинул темное покрывало. «Обычно я не показываю свою работу до ее завершения, но вам могу показать». Это была огромная картина, но выполненная не кистью, а резцом по материалу, похожему на мрамор бледно-розового цвета. Скульптура изображала лес на берегу реки. Очевидно, Диегонь пользовался красками или чем-то другим, потому что вода в реке была окрашена в естественный цвет. И так прозрачно, что даже можно было видеть камни на дне. Деревья были еще едва замечены. Мастерство исполнения было высоким. «Куда предназначается эта скульптура?» — спросил Синяев. «Пока никуда. Ну, если она понравится, то ей украсят какое-нибудь здание или комнату в детском городе». «Я думаю, что она не может не понравиться», — сказал Широков. «Это очень красиво». «Благодарю вас», — сказал Диегонь, — «но судить еще рано». Он снова закрыл свою работу и подошел к экрану. «А вы занимаетесь скульптурными портретами?» «Иногда, но это не моя специальность. Я люблю изображать природу». Он обернулся, словно ища что-то. «Вот, например». Перед экраном появился небольшой бюст из черного камня. Он изображал, несомненно, деньги, но только в детском возрасте. «Узнаете?» — спросил Диагонь. «Да, конечно, очень хорошо выполнено». Художник пренебрежительно махнул рукой. «Это не искусство», — сказал он. «Подобный портрет можно изготовить за 1 час. Если хотите, я покажу вам, как это делается». «Разумеется», — Широков и Синяев тотчас же выразили свое согласие.